перевел взгляд на сломанную руку и увидел, что она мелко подрагивает. Как будто кости вправляются и становятся на место. Вместе с этим захотелось есть. Отличный признак. Регенерация работает. Аккуратно я запустил правую руку в рану на груди ящера и извлек оттуда окровавленный кругляш, тускло излучающий серебряный свет. Эта штуковина мне пригодится и довольно скоро. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» — послышался вибрирующий голос Ут. «Да-да, ознакомимся, в более спокойной обстановке», — отмахнулся я. Положил руку на шершавую чешую ящера и отправил его в хранилище. Уверен, за такого Шульман даст отличную цену. Жаль, только грудина пробита насквозь. Если бы не это, мы бы могли озолотиться, ведь подобных существ торговцу вряд ли доставляли. Во всяком случае, в целом виде. Осмотревшись, я побежал в обратную сторону. Сломанная рука ныла, но это было неважно. Я смотрел вдаль с помощью всевидящего ока, и увиденное меня встревожило. Высоко в небе кружились 7 гарпий, а на земле светились синим 6 точек, 4 из которых лежали на земле, и лишь 2 возвышались над ней. Сердце сдавил страх. «Кто-то из ребят ранен? Или погиб?» «Нет, не может быть. Это же всего лишь гарпии. 2 десятка разъяренных гарпий. Я собственными глазами однажды видел, как они, подняв над землей жертву, разорвали ее в клочья. А вдруг?» Ноги сами собой понесли меня по опавшей листве, по лужам. Снег падал на лицо и мгновенно таял. Я бежал, не чуя ног. Спотыкался, подскальзывался, больно падал, вставал и снова бежал. «Падла! Да как же далеко ты меня утащила!» Выругался я на покойного ящера и выскочил из леса. Впереди поле, за которым виднелась дорога. 2 силуэта, покачиваясь, стояли на ногах, подняв над головой оружие. Кто из ребят выжил, я не смог разобрать, и побежал по пашне, утопая по щиколотку в грязи. Мышцы от натуги горели, а я спешил как мог. Спешил на помощь ребятам. «Нет!» — закричал я, видя, как гарпии, кружащие в вышине, отважились на новый рывок и устремились вниз.